Запись 35. Обед. Дорогой дневник, я не падшая женщина. Ничего не было. Грехопадения не случилось. В самый разгар событий я смогла сказать «нет» и в первую очередь себе. Провести ночь с чужим мужем в моем случае означало опуститься до уровня Алины, которая увела у меня Павлика. Я даже не исключаю, что если бы переспала с Филиппом, я снова упала бы в эмоциональную яму, из которой, возможно, уже и не выбралась бы. Я совершенно не сомневаюсь в том, что если бы поддалась этой слабости, после съела бы себя заживо, и никакой Павел Дмитриевич не помог бы мне. По ощущениям, это было как подняться на теплой волне наслаждения высоко в небо, а потом рухнуть с этой высоты на мокрую холодную гальку. Филипп поцеловал меня в шею и губы и повалил на диван. Я тем временем стянула с мужчины одежду, стонала, ласкала его. Его кожа была самой бархатной, дыхание самым горячим, запах самым вкусным, язык самым нежным. Я совершенно не контролировала себя. Впервые мой мозг просто отключился за ненадобностью, словно знал, что тело и без него справится. Но в момент, когда мы должны были стать единым целым, я вдруг заорала во все горло «Стоп!». Не прошептала, задыхаясь, не пробормотала сквозь стоны, а именно заорала. Иначе ни он, ни я не услышали бы. Филипп от этого вопля замер. Полураздетый он навис надо мной, как лев над трепетной антилопой. «Стоп!». Его дыхание было таким частым, что мне пришлось закрыть глаза. «Стоп! Слезай с меня!» В его глазах читалось недоумение, но затем он начал как будто приходить в себя. «Ты права, ты права, ты права!» Он сел на край дивана. Трусы и джинсы Филиппа сползли, и я могла видеть его голые ягодицы. «Натягивай джинсы и иди домой!» Я села на другой конец дивана, взяла со спинки плед и накинула на себя. «Мы не должны этого делать. Понятно тебе?» «Понятно. Не знаю, что на меня нашло, прости. Это я виноват». Он принялся одеваться, я же вжалась в диван так сильно, что, кажется, вросла в него. «Все нормально. Мы молодцы. Вовремя остановились. Завтра утром мы сможем смотреть друг на друга, не испытывая чувства вины». Я говорила это, но сама в свои слова не верила. «Все так, все так». Он натянул джинсы, дыхание его все еще не восстановилось. «Ты не видела мои очки?» Он крутил головой в разные стороны. «Ты в линзах», — напомнила я. «Точно, все никак не привыкну к ним. Ну, так я пошел». Он стоял босиком, держа в руках носки и кроссовки. Я замялась, но затем собралась и твердо произнесла. «Иди. Хорошей тебе дороги завтра. За Алису не беспокойся». Филипп попытался сказать что-то еще, но передумал, потоптался какое-то время на коврике у порога и в итоге ушел, так и не обувшись. Я вскочила с дивана, захлопнула дверь и трижды повернула ключ. Позже, лежа в кровати, я стала думать о том, что, возможно, в лице Филиппа я могла бы встретить настоящую любовь, ту самую, которая случается раз в жизни, а у некоторых вообще не случается. Наверное, если бы не мои принципы и его семейное положение, у нас могло что-то получиться, и я бы испытала ту самую любовь, о которой пишут песни, слагают стихи, ради которой совершают безумство. Но узнать мне это было не суждено. А все потому, что я вовремя дернула стоп-кран. В старости, когда я сойду с ума, и мои кошки начнут разговаривать со мной, они спросят меня: «Варя, а у тебя была когда-нибудь безумная любовь?» А я им отвечу: «Милые мои кошки, нет. Однажды встретился мужчина, но он оказался женат. И я сказал ему «нет», а точнее «стоп». И самая большая любовь в моей жизни не состоялась. Кошки посмотрят на меня и промолчат, но в их взглядах я прочитаю, что я вообще-то дура. Меня клонило в сон, но прежде чем уснуть, я решила, что понимаю Павлика и Алину. Наверное, у них была именно та самая разрушительная любовь, когда и вместе невозможно, и порознь никак. Хорошо, что я проорала «стоп», — подумала я и уснула. Проснувшись, я с удивлением обнаружила, что уже 11 утра. Филипп точно находился в аэропорту. Я помнила, что его вылет был в полдень. Я вышла в сад, но Алисы там не оказалось. Обычно она вставала рано и сразу отправлялась под свое любимое апельсиновое дерево, либо в беседку, где или читала, или рисовала. В гостиной ее тоже не оказалось. Я поднялась на 2-й этаж и постучала к ней в комнату. В ответ раздалось какое-то невнятное мычание. Я открыла дверь и увидела, что Алиса все еще в кровати. Лицо ее было белее простыней, на которых она лежала. Волосы мокрые и спутанные рассыпались по подушке. Рядом с кроватью блестела зеленая лужа. Ее вытошнило, и, судя по всему, не один раз. «Варя, кажется, я заболела». Она говорила так тихо, что ее почти не было слышно. «Мне так больно закрывать и открывать глаза». Губы у Алисы потрескались, словно она провела день в пустыне. Я приложила ладонь к ее лбу. Он оказался таким горячим, что я даже отдернула руку. Первый раз в жизни я несла ответственность за больного ребенка и не понимала, что мне делать. От выпитого накануне алкоголя я чувствовала себя немного помятой и плохо соображала, но все же смогла понять, что дело плохо. «Что у тебя болит? Горло? У тебя есть кашель?» Я стала перебирать все симптомы, которые знала. «Все болит, но особенно живот. Ты могла бы отнести меня в туалет?» Она глубоко вдохнула и продолжила. «Я ходила туда сама всю ночь, но сейчас, кажется, уже не могу». Она едва шевелила губами и говорила очень тихим голосом. Я взяла ее на руки. Пижама была мокрой, словно девочка лежала в луже, но не успели мы подняться, как ее снова вытошнило. «Извини меня, Варя, я не хотела». Она закрыла глаза и обмякла. Я буквально почувствовала, как она повисла у меня на руках. Мне показалось, что девочка умерла. «Алиса? Алиса, ты меня слышишь?» Она открыла глаза, но смотрела куда-то вверх. Я видела, что она пытается ответить, но сил у нее нет. Я положила больную на кровать, достала из кармана телефон и набрала Филиппа. Он долго не брал трубку. Я прислушалась и услышала в соседней комнате мелодию его мобильника. «Так ты никуда не уехал?» — закричала я. Выбежала в коридор и распахнула дверь в его спальню. Филиппа не оказалось. Чемодана тоже. Зато подключенный к зарядке телефон лежал на тумбочке. Этот растяпа уехал без мобильного. Я вернулась в спальню Алисы. Она лежала неподвижно, но я слышала, что девочка дышит. У меня начиналась паника. Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и набрала Зайнеп. «Варя, как ты? У меня немного времени, но минуточку могу поболтать». «Зайнеп, как позвонить в скорую?» Я говорила очень громко и четко, чтобы она меня расслышала. «112? А что случилось? Позже расскажу». Я отключилась и тут же набрала 112. Диспетчер ответил через секунду на турецком, и когда понял, что я говорю на английском, переключил на другого сотрудника, которому я, как смогла, объяснила, что моя племянница плохо себя чувствует. От паники я начала забывать слова и периодически переходила на русский, но мужчина меня понял. Он сообщил, что бригада выехала и надо ждать. И так потянулись самые долгие минуты в моей жизни. Я понимала, что мне надо говорить с Алисой, чтобы она не теряла сознание. «Ты меня слышишь?» «Я позвонила в скорую. Сейчас приедут врачи. Они тебе помогут». Малышка кивала, значит, была в сознании. «Дай воды, пожалуйста», — прохрипела она. Я взяла с тумбочки стакан с водой, который Алиса ставила себе каждый вечер перед сном, и протянула ей. Но она не смогла подняться. Я просунула руку под ее мокрую спину, приподняла девочку и поднесла воду к ее губам. Алиса приоткрыла рот, но он был таким сухим, словно она наглоталась пыли. Я наклонила стакан, и вода потекла по ее лицу и шее, но что-то она смогла проглотить. Внизу послышался шум. Это были врачи скорой помощи. Я опустила Алису на подушку и побежала их встречать. Вместе со мной в комнату вошли мужчина лет 25 и женщина лет 50. По ее поведению я поняла, что все плохо. Она села на кровать, приподняла веко Алисе, открыла рот, достала из чемоданчика электронный термометр, навела луч на лоб. На дисплее загорелись цифры 39,8. Женщина что-то громко произнесла на турецком, мужчина достал телефон и принялся куда-то звонить. Затем они перекинулись парой фраз, и женщина на плохом английском спросила меня, «Как давно она болеет?» Она смотрела так, что я думала, ее взгляд прожжет во мне дыру. «Не знаю. Кажется, вчера в обед она говорила, что ей холодно. Я начинала вспоминать, что еще днем Алиса жаловалась на то, что мерзнет, а за ужином вообще была с нами буквально 15 минут и ушла спать, что тоже на нее не похоже. Она может умереть». С этими словами доктор повернулась к молодому коллеге и что-то сказала по-турецки. Он подошел к кровати и поднял Алису. Она висла на его руках, словно тряпичная кукла. Голова откинулась назад, руки и ноги болтались. «Мы ее забираем». Доктор захлопнула чемоданчик и пошла следом за коллегой, который уносил девочку. «Умереть?» Я бежала следом за ними. «Умереть? Что с ней? Я еду с вами». На улице мужчина с Алисой в руках почти бежал. Мы с доктором старались не отставать. Я без конца повторяла, что еду с ними. Из машины выбежал водитель. Он распахнул задние двери и хотел было вытащить носилки, но молодой врач что-то прокричал. Тогда водитель запрыгнул внутрь и принял Алису из рук в руки. Следом в машину сели я и женщина-врач. На тонкую руку Алисы уже надели манжеты для измерения давления. Машина рванула вперед. Включилась сирена. Молодой врач готовил какую-то капельницу. «Что с ней?» Я все время задавала этот вопрос. «У нее низкое давление, она обезвожена, у нее лихорадка. Она умирает». Эти слова словно пули пронзили меня. Я схватила ногу девочки и принялась трясти. «Алиса! Алиса, ты меня слышишь?» Я кричала на всю машину. «Варя!» Она открыла глаза. «Говорите с ней, не давайте ей потерять сознание». Доктор терла руку Алисы спиртовым раствором, видимо, чтобы сделать какой-то укол. «Алиса!» От шока я не знала, что говорить. «Алиса, ты поправишься, и мы поедем с тобой в долину бабочек. Это самое красивое место на земле». «Варя, они тут. Они пришли». Взгляд девочки был устремлен куда-то в пустоту за спиной молодого доктора. «Кто? Кто они? Что они говорят?» Я уже понимала, о ком она. «Пришла стюардесса. Наконец-то она вернулась. С ней какой-то мужчина в пальто». Девочка сделала попытку улыбнуться, но сил у нее не было. «Что им надо? Говори со мной, слышишь?» Доктор сделала укол. Молодой врач что-то говорил в рацию. «Варя, они зовут меня пойти с ними». Она шептала с закрытыми глазами, и чтобы ее расслышать, мне пришлось наклониться к ее рту ухом. «Они говорят, что я могу тоже стать призраком и путешествовать в их компании. Можно я пойду с ними?» «Нет! Нет!» Я уже не соображала от ужаса и кричала, не контролируя себя. «Не уходи никуда! Не смей никуда уходить с ними!» Я начала рыдать. Девочка закрыла глаза и перестала реагировать. Доктор наклонилась к Алисе, подняла ее веко, затем второе. Начала снова измерять давление и что-то все время повторяла на турецком. Мне показалось, что она молится. «Алиса! Слышишь мой голос? Алиса!» Я кричала, но она не реагировала. Я повернулась туда, куда она только что смотрела, и заорала. «Убирайтесь! Убирайтесь прочь! Не смейте ее трогать! Убирайтесь!» Я не знала, как я еще могу удержать ее на этом свете. «Стюардесса, миленькая, не зови ее, пожалуйста!» Я задыхалась от слез. Машина на полной скорости влетела на территорию больницы. Все, что случилось потом, я запомнила плохо. Двери скорой распахнулись, носилки на колесах выдернули наружу, затем мы все бежали по коридору. Врачей вокруг Алисы стало больше, кто-то держал капельницу, кто-то пытался с ней говорить. Носилки и доктора скрылись за большой синей дверью, в которую меня не пустили. Я не знала, что мне делать, но понимала, что просто ждать не могу. Я приоткрыла дверь и стала кричать: «Алиса, ты слышишь меня? Мы поедем в долину бабочек. Я обещаю. Ты, я, твой папа и Гектор. Только не уходи». Из палаты вышел незнакомый мне доктор, оттолкнул меня и закрыл дверь. Не знаю, сколько я простояла без движения, но через какое-то время ко мне подошла молодая девушка в синей форме, взяла под локоть и усадила в кресло у стены. Сама устроилась рядом. «Меня зовут Хелен, я педиатр. Мне нужно задать вам несколько вопросов». В ее руках были какие-то документы и ручка. «Она жива?» Я тут же пожалела, что спросила. «Конечно, она жива. Что за глупый вопрос?» «Да, но в тяжелом состоянии. У нее обезвоживание очень сильное. Она могла умереть?» Доктор сделала паузу. Ее давление упало до критической отметки, и вкупе с температурой это могло привести к самым страшным последствиям. «Вы вовремя позвонили». Хелен говорила тихо и спокойно. «Она будет жить?» «Сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы она поправилась, но нам не удается сбить температуру. Мы думаем, что у девочки острая кишечная инфекция. Мы взяли все необходимые анализы и скоро будем знать точно». Я закивала. Она была жива. Значит, я смогла уговорить призраков не забирать ее. По крайней мере, пока. «Спасибо вам. Мне стало немного легче». «Как давно она заболела?» — доктор приготовилась писать. «Вчера днем она стала говорить, что ей холодно, и немного кашляла. Я сделала паузу, пытаясь вспомнить, что еще необычного могло быть в поведении Алисы. Что она ела?» «Утром мы завтракали в кафе. У нас был турецкий завтрак. Ну, вы поняли, какой. Тот самый, где много еды». Хелен, понимающе закивала. «Кому-то еще было плохо?» «Нет. Я и ее отец чувствовали себя хорошо. На ужин мы ели баранину на гриле и морепродукты». Я стала перечислять все продукты, которые накануне были на столе. Доктор что-то помечала. «Ела ли она мороженое?» Она смотрела на меня так, словно мы говорили не об умирающей в данную минуту девочке, а о чем-то обыденном. «Да, шоколадное. Она его размяла ложкой до состояния супа и съела». Доктор поджала губы и закивала сильнее, чем до этого, словно услышала то, что хотела. «За последние сутки были зафиксированы несколько случаев кишечной инфекции. К нам обратились трое взрослых и трое детей. Симптомы у всех примерно одинаковые». Доктор нажала на кнопку ручки и воткнула ее в нагрудный карман. «Все они ели мороженое. Ваш случай самый тяжелый, но это потому, что вы запустили». На этих словах Хелен встала. «Не уходите, с вами поговорит мой коллега». После чего она ушла. «Вы запустили». Эти слова засели в моей голове и звучали там, как пластинка, которую заела. «Мы? Должна ли я чувствовать себя виноватой?» «Да, я осталась с ней, меня попросили присматривать, а я не смогла это сделать подобающим образом, и сейчас Алиса находилась на грани жизни и смерти. Я, как могла, пыталась сохранить трезвость своего разума и не допустить новой панической атаки». «Добрый день». Рядом со мной села женщина в годах, в руках у нее тоже были документы. «Добрый». «Мне нужно задать вам несколько вопросов». Я кивнула. «Как зовут девочку?» «Алиса». «Как ее фамилия?» «Постнова, кажется». Я поняла, что ничего не знаю о ребенке, за которым согласилась присмотреть. «Кажется?» Женщина смотрела удивленно. «Точно, Постнова». «Сколько ей лет?» 6. Я все еще отвечала неуверенно. «Дата ее рождения? И откуда вы приехали?» «Она из России, а дату рождения я не знаю». «Кто вы ей?» Женщина смотрела, словно следователь. «Я?» Что я могла ответить? «Кто я?» «Тетя, я ее тетя». «И вы не знаете, когда она родилась?» Женщина сжала губы в тонкую линию. «Да, вот такая я тетя. Я решила, что не обязана перед ней оправдываться». «У девочки есть страховка?» «Опять эта чертова страховка. Я понятия не имела, есть она у нее или нет». «Я не знаю. Ее родители сейчас во Франции. Мне нужно с ними связаться». Женщина встала. «Мы не прекратим ее лечить. Случай тяжелый, мы все понимаем. Но лучше бы вам найти все необходимые документы, тетя». Она протянула мне визитку. «Позвоните мне, когда найдете все, что я попросила». Она ушла. Я отыскала доктора, с которой говорила до этого. Та заполняла какие-то документы у стойки, оставила ей свой номер для связи и поехала в дом искать документы. Я, не стесняясь, перерыла все вещи в спальне Филиппа и Инны, но никаких документов не нашла. В тумбочках было пусто, на столе лежали блокноты с заметками, сделанными карандашом. Скорее всего, черновики пьесы, подумала я. Затем я заглянула под кровать, подняла матрас, проверила полки в шкафу. Ничего. Я подумала какое-то время и решила позвонить Инне. Она долго не отвечала. Я уже хотела нажать отбой, как вдруг она приняла вызов. «Кто это?» Она была очень грубой и ответила на английском. «Инна, это Варвара». «Кто?» Она меня не вспомнила. «Варвара из Турции. Я была уверена, что если бы я добавила, что я Варя, служанка, она бы тут же поняла, с кем разговаривает». «А, да. Что тебе нужно? Зачем ты звонишь?» «Инна, Алиса в больнице. Ей очень плохо. Я не могу найти ее документы. У нее есть страховка?» «Послушай!» — она шипела, как змея. «Звони ее отцу. Все проблемы этой девочки — это его забота. Мне пора в кадр. До свидания!» Она отключилась. «Этой девочке? Это твоя дочь, Инна, которую ты взяла из приюта. Я хотела еще раз ее набрать и обложить отборным матом, но решила, что сейчас не время. В комнате Алисы я тоже провела обыск и в конце концов обнаружила в коробке с книгами увесистую папку. В ней было все. Свидетельство о рождении, загранпаспорт, документы об удочерении и страховки на всех членов семьи. Малышка оказалась организованнее, чем ее родители, собрала все необходимые бумаги и хранила у себя. Я набрала номер строгой женщины из больницы и передала необходимую информацию. Голос ее в этот раз был добрее. Она сказала, что сама свяжется со страховой компанией. Я спросила, как дела у Алисы и могу ли я к ней приехать, но женщина уже отключилась. Мне позвонила Зейнеп. Она уже пыталась до меня дозвониться, но я не отвечала. «Варя, что случилось? Ты когда-нибудь доведешь меня до сердечного приступа?» «Алиса в тяжелом состоянии. У нее какая-то инфекция. Она чуть не умерла». «Вот это да! Срочно звоним Мине. Она поможет. Ее муж может все. Где она? Она в больнице?» Зейнеп тараторила, не переставая. «Она в больнице? Ее лечат?» «В какой? Говори!» «В той, что около почты?» «Я перезвоню. Бери трубку». Она отключилась. Я спустилась на кухню, достала тарелку баранины, которую мы жарили накануне, и, не разогрев, стала есть. От стресса я почти не жевала холодное мясо и проглатывала его кусками, как удав. Затем сварила кофе и пошла искать Гектора, которого не видела весь день. Пес оказался запертым в моем доме, и как только я открыла дверь, вылетел на улицу, под первым же деревом поднял лапу и не опускал ее, как мне показалось, несколько минут. Затем, виляя хвостом, вернулся ко мне. Он еще не ел. Я взяла мешок с кормом и насыпала ему полную миску, а сама села рядом. Зазвонил телефон. «Варвара, добрый день. Меня зовут доктор Кемаль, я главный врач». Он невнятно произнес название больницы на турецком. Я звоню вам сказать, что мои коллеги делают все возможное, чтобы спасти вашу племянницу. Ее состояние тяжелое, но стабильное. Мы смогли сбить температуру. Спасибо большое. Я хотела спросить, с чего вдруг он решил мне позвонить, но он продолжил. Ваш друг и его жена просили держать вас в курсе. Это мой личный номер. Можете звонить мне в любое время. Он сделал паузу. Даже ночью. Спасибо большое. Я не сомневаюсь, что вы делаете все возможное. У вас есть какие-то вопросы? Нет? Тогда всего хорошего. Он отключился. Мне стало неудобно от того, что главный врач, вместо того, чтобы спасать кому-то жизнь, звонит мне и отчитывается. Сомнений в том, что этот звонок состоялся исключительно благодаря тете Зайнеп, у меня не было. Сидеть дома и ждать я не могла. Мне очень хотелось сделать хоть что-то для спасения Алисы. Если бы в Фетхее была церковь, я бы пошла туда, но ее не было. Тогда я решила, что местное солнце можно не только за что-то благодарить, как советовал Мартин, но еще и просить о чем-то. Я подумала, что на этот раз буду просить о выздоровлении Алисы. Вместе с Гектором мы пошли на набережную. Я выбрала самое тихое место на пляже и села ждать, когда солнце приблизится к кромке воды, чтобы начать ритуал общения с ним. Когда алый диск приблизился к горизонту, я стала шептать. Я говорила, что Алиса — самый чудесный в мире ребенок и заслуживает того, чтобы жить, что на ее долю уже выпало столько испытаний, и ей нужно счастливое детство. Говорила, что я люблю ее, что ее отец без нее сойдет с ума. Солнце медленно садилось, а я не прекращала просить его о спасении, но мне казалось, что этого мало. Когда над кромкой воды оставался совсем маленький кусочек, я решила, что должна пообещать что-то солнцу взамен на спасение, дать какой-то обет. И за секунду до того, как небесное светило окончательно скрылось в море, я сказала: «Я клянусь, я прощу свою мать, только не забирай Алису».